5. Как и предполагал Андрей, библиотека не имела ничего общего с библиотеками его времени. Несколько сервис-терминалов, роскошные мягкие кресла и обязательные здесь комнатные растения. Ну, что тебя интересует? История, научные достижения или... Как это происходит? Прервал он Арину. Вот смотри. Она что-то понажимала в сервисном меню библиотекаря. Из глубины автомата выехала площадка с уже знакомым ободком. Работает так же, как и сканер, только в обратную сторону. Он передает информацию непосредственно в память. Наверное, ты знаешь, что человеческая память – это сложный процесс, связанный с представлением, хранением и извлечением информации. В памяти информация распределяется и обрабатывается в нескольких различных хранилищах. Эти хранилища обладают разными способами хранения и извлечения информации. В каждом из них информация кодируется в различных видах. Кодирование и транспортировка информации управляется так, что память функционирует очень эффективно и обеспечивает широкий диапазон различных функций – от простого восприятия и запоминания до такой сложной деятельности, как понимание и анализ речи. Информация в ободке уже кодирована, а транспортировка осуществляется резонансным мозговым излучением. «Садись!» – она жестом указала на кресло. Что в этом ободке? Наша первая звездная экспедиция. Арина торжественно водрузила ободок на голову Андрея. Этот отчет очень короткий и предельно сухой, но тебе следует его увидеть. Она нажала сенсор, и свет в глазах читателя померк. Сегодня голос раздавался откуда-то сверху. Сегодня сбудется мечта всего человечества. Мы шагнем к звездам. Этот корабль – воплощение гениальности и целеустремленности сотен тысяч людей, конструкторов и инженеров, астрофизиков и биологов. Невозможно перечислить всех, кто создавал этот корабль. «Альбатрос» – наша надежда, надежда на коренной поворот в истории жителей Солнечной системы. Возможность обрести новый дом для наших потомков. Возможность обрести братьев по разуму. В добрый путь. Главный конструктор не любил долгих речей. Он подошел к капитану нового корабля и передал кристалл с кодом доступа. Торжественная церемония закончилась. Немногочисленные зрители, сотрудники орбитальной верфи не спешили расходиться. Все ждали главного – старта звездолета. Экипаж уже давно был на своих местах. Наконец капитан поднялся на мостик. За его плечами был большой опыт планетарных перелетов. Ему удавалось выходить целым и невредимым из совершенно гиблых ситуаций. В него верили, как верит в талисман удачи. Владимиру Витальевичу Перевалову было уже 82 года, но выглядел он не старше любого члена его экипажа. За год до этого он решился на генную регенерацию. Теперь он был снова молод и полон сил. Все системы в рабочий режим. Команда была обращена к двум пилотам, рабочие консоли которых располагались справа и слева от капитанской. «Все системы функционируют штатно». Голос процессора корабля был четким и холодным. «Первый. Выводим на курс разгона». Консоль первого пилота светилась голубым светом. Пилот не шелохнулся, но процессор уже получил от него нейронный импульс. И корабль послушно отошел от центральной фермы. Медленно разгоняясь, он прощально мигнул всеми бортовыми огнями и начал разворот, выходя на условную линию старта. Традиционно мостик больших кораблей оснащали прозрачными блистерами, и сейчас они медленно закрывались защитными плитами обшивки. Маневр выхода на курс плавно перешел на первую стадию разгона. Почти месяц квантовый ускоритель основного двигателя будет разгонять «Альбатрос» до скорости света. На последней стадии разгона включится трехмерный плазматрон, и корабль, окутавшись голубым сиянием, исчезнет из нашего пространства. Он должен вынырнуть между звездами А и Б в системе Альфа-Центавра. Произойдет ли это на самом деле, не может гарантировать никто. Пробные полеты заканчивались относительно успешно. Беспилотные модули ныряли и возвращались из другой метрики пространства. Парадокс заключался в том, что определяющим фактором места финиша корабля была конечная стадия разгона, точнее, курс модуля во время перехода в другую метрику пространства и продолжительность нахождения в этой метрике. Любое отклонение от курса после достижения скорости света приводило к изменению времени финиша. Опытным путем было установлено, что максимальное отклонение времени полета равнялось примерно 1 году. Модуль, совершивший банальную петлю в засветовом пространстве, вернулся на год раньше запуска, чем немало удивил всю орбитальную верфь, на которой его только начали собирать. Стало понятно, что во время полета со скоростью, превышавшей световую, можно управлять как координатами финиша в пространстве, так и временем этого финиша. Улетев на год, можно было вернуться в момент вылета. Оценив все последствия таких путешествий с определенной долей риска, было решено послать пилотируемую экспедицию к ближайшей звездной системе – Альфа Центавра. И вот наступило время ожидания. Целый месяц экипаж практически был не нужен кораблю. У людей, привыкших к постоянной суете предстартовой подготовки, появилось свободное время. Появилось оно и у капитана Альбатроса. Он наполнил свой мозг всей информацией, которая была в библиотеке по Альфе Центавра и по временному парадоксу. Он освоил новейший способ подводного плавания с использованием гребенчатого моноласта. Бассейн переполнялся от скучающих звездоплавателей, и пришлось ввести жесткое расписание. Привыкшие к постоянной работе люди старались провести свободное время с максимальной пользой, развивая свой мозг и тренируя тело. К моменту выхода на световую скорость стали проявляться первые признаки недомогания. Несмотря на особую подготовку, экипаж стал ощущать рассеянность внимания и замедление реакций. Замедлились и остальные признаки жизнедеятельности. Пульс и дыхание стали редкими, аппетит плохим. Перед капитаном встал выбор: либо прекратить полет, либо продолжить разгон. Люди уже летали на субсветовых скоростях, но это были короткие полеты. Владимир Витальевич собрал всех офицеров, чтобы узнать их мнение. Оно было однозначным: лететь дальше. Альбатрос продолжил разгон. Момент перехода оказался сложным. Техника работала безукоризненно, а вот люди пережили очень странные и болезненные ощущения. Скорость работы внутренних органов изменялась скачкообразно. Почти все потеряли сознание. Были случаи разрыва сосудов. Некоторые на время потеряли зрение. Генные регенераторы медицинского отсека были перегружены. Стало очевидным, что необходимо разрабатывать новые способы защиты людей от воздействия перехода светового барьера. Но времени на это не было. Через 31 час предстоял обратный переход. Однако его последствия оказались менее тяжелыми. Все, кто не успел пройти регенерацию, чувствовали себя удовлетворительно, а остальные испытали лишь сильное головокружение и слабость. Началась интенсивная работа. Прежде всего, нужно было установить, где находится корабль. К счастью, «Альбатрос» совершил обратный переход очень точно. Впереди по курсу были А и Б системы «Центавра». Корабль начал долгое торможение. Уже через несколько часов подтвердилось, что «А» не имеет планетарной системы. Теперь все надежды были связаны с «Б». Более крупная звезда не давала обнаружить планеты с околоземных обсерваторий. Но экипажу «Альбатроса» повезло. Вокруг «Б» вращались 3 планеты. На 2 из них присутствовала атмосфера, причем на самой дальней – кислородная. Через 2 недели после начала торможения была открыта еще 1 планета. Это была огромная, безжизненная планета, двигающаяся по траектории, похожей на 8-ку. Она совершала полет и вокруг А, и вокруг Б. Ее обнаружили как раз в период перетягивания гравитационным полем звезды А с орбиты Б. В этот момент на планете происходили грандиозные катаклизмы. Она содрогалась от землетрясений. Повсюду появлялись разломы в коре. Ландшафт планеты менялся прямо на глазах. Неудивительно, что ей не удалось сохранить атмосферу. Это было крупным открытием. До сих пор никто даже не предсказывал существование таких планетарных систем. Временная потеря четвертой планеты оказывала серьезное влияние на общую гравитационную картину всей системы Б. Орбиты остальных трех планет были нестабильными. Было подсчитано, что период прохождения всей восьмерки четвертой планеты составляет около 6 земных лет. Альбатросу очень повезло прилететь сюда именно в такой момент. Однако это было не главным открытием этого полета. На 19-е сутки торможения были зарегистрированы слабые импульсы электромагнитного излучения со второй атмосферной планеты. Импульсы были явно модулированы искусственно. Подкорректировав курс, Альбатрос повернул ко второй планете звезды Б. Странным было то, что сигналы шли от планеты, атмосфера которой была метановой. Кислородная планета молчала. Были применены все средства дальней разведки, однако не было обнаружено даже намека на присутствие жизни. Но импульсы были устойчивыми и повторялись с одинаковой периодичностью. Расшифровка их содержания одновременно и удивила, и разочаровала экипаж звездолета. Процессор корабля объявил, что импульсы являются стандартным сигналом буйка разведывательного флота гиперполиса Луна, установленного здесь звездолетом «Чайка». «Альбатрос» был первым звездолетом не только лунного, но и всего земного флота. На момент его старта создание других звездолетов было только в далеких планах. Научным советом корабля было сделано единственное предположение, объясняющее происходящее. «Чайка» была отправлена сюда намного позднее «Альбатроса», но прилетела сюда раньше благодаря временному парадоксу. Капитаном было принято решение изъять буйок со второй планеты для подтверждения этой гипотезы. Экипаж стал готовить посадочный модуль для входа в метановую атмосферу. Модуль представлял собой переоборудованный боевой беспилотный челнок. На нем полностью сохранили вооружение и дооснастили исследовательскими элементами. На его борту находились два независимых робота-разведчика, способных заменять людей в сложных физических условиях. Через 8 суток звездолёк лёг на орбиту вокруг второй. Это простое название закрепилось за планетой. Внешне она очень напоминала Венеру Солнечной системы. На её поверхности бушевали пыльные бури и кипели метановые озёра. Плотный слой облачности разрывали бесчисленные молнии. Модуль пошёл точно по пилингу буйка и через четверть часа совершил посадку. Роботы занялись демонтажом 8-тонной конструкции. Взамен буйка «Чайки» они установили и активировали буй «Альбатроса». Без каких-либо осложнений модуль вернулся на звездолет. Практически сразу удалось выяснить дату создания буйка. 42 года после старта «Альбатроса», значит, уже в недалеком будущем станет возможным преодолевать годовой промежуток маневрирования во времени. Это опровергало предыдущие исследования временных корреляций и открывало фантастические возможности перед человечеством. Еще две недели экипаж «Альбатроса» проводил исследования планет звезды Б. Третья планета имела кислородную атмосферу. Процент кислорода здесь был почти в полтора раза больше земного, но органическая жизнь здесь не зародилась. 90% поверхности планеты было покрыто океаном. Суша представляла собой гигантские скалистые острова серо-голубого цвета. Точно неизвестно, кому из экипажа пришла мысль попробовать поселить на планете часть растений из оранжереи корабля. На одном из островов разместили репликационный синтезатор, и через двое суток часть скал была преобразована в слой почвы. После этого модуль доставил наиболее подходящие для климата планеты растения и трех специалистов-биологов. Растения были бережно посажены и на острове оставили робота-разведчика для ухода и наблюдения. Здесь же разместили еще один импульсный буёк. Животных для заселения не было, но почвенных бактерий оказалось предостаточно. Планета стала живой. Выполнив эту незапланированную миссию, «Альбатрос» отправился в обратный путь. Основная цель полета была выполнена. Капитан Перевалов мог гордиться выполнением поставленной перед ним задачи, но он уже жил следующим полетом, в нем загорелся огонек исследователя. Если есть планеты, хотя бы частично похожие на Землю, значит, вероятность появления на них жизни очень высока. И он очень хотел найти такую планету. Еще на стадии обратного разгона он составил рапорт с предложением о новом полете. Отчет о следующей экспедиции звездолета «Альбатрос» вы найдете на носителе С-103. Спасибо. Сухой голос вернул Андрея к реальности. Он снял с головы ободок. Арина дремала в кресле напротив. 3:00 ночи. Он потянулся, мысли вернулись к увиденному. Нет, не к увиденному, а к пережитому. Хотя отчет был предельно сухим, реальность присутствия поражала. Почему-то захотелось пойти в бассейн, надеть гребенчатый моноласт. И тут Андрея осенило. Он вдруг понял, что умеет плавать с гребенчатым моноластом и знает, как устроен генный регенератор. Он умеет и знает некоторые вещи, которые увидел в отчете, по крайней мере, те, что видел глазами некоторых людей. Капитана Перевалова, служащего медицинского отсека и даже биолога. Догадку сразу же захотелось проверить. Он не стал будить Арину и почти бегом бросился в бассейн.